Гуйчэнь долго не находила, что ей ответить, и, наконец, сказала. «Если вы, тетушка, имеете в виду только уездные или областные экзамены, то можно что-нибудь предпринять. А вот в столице, на экзаменах в палате обрядов и во дворце порядки будут строгие, и я ничего заранее обещать вам не могу. Я слышала, что те, кто выдерживают областные экзамены, получают грамоту на почетное звание «шунюй». Если я смогу добиться такой грамоты, мне большего ничего и не надо. Зачем мне держать еще какие-то экзамены в столице? Ну что ж, посмотрим, что-нибудь уж придумаем и сделаем для вас, тетушка», — ответил неопределенно Гуйчэнь. Только после этого госпожа Ци согласилась поехать вместе со всеми в Линнань. Тин-Тин велела своим двум ученицам собрать вещи и отправляться домой, а родственников своих попросила присмотреть за землей и за домом. Время подходило уже к вечеру. Линь-Джиян нанял людей, чтобы перенести вещи Тин-Тин. И все отправились на джонку, где вновь пришедшая их приветствовала жена Линь-Джияна. Тин-Тин с матерью отвели каюту, вместе с ними поселилась Хун-Хун, а Ваньжу, Жохуа и Гуйчэнь по-прежнему остались вместе в своей каюте. Джонка все время шла при попутном ветре, так что двигались они очень быстро. Дни летели незаметно, и не успели путешественники оглянуться, как уже наступил конец лета. Как-то в беседе с девушками Линь-Джиян упомянул о сроке экзаменов. Жохуа при этом не утерпела и спросила, «Сколько же еще дней осталось плыть до Линнань?» «Сколько дней?» — с усмешкой передразнил ее Линь-Джиян. «Как же просто ты все себе представляешь! Тебе, дочка, видно, все нипочем. А по-вашему, дядюшка, нам нужно ехать еще 2-3 месяца, так что ли?» — спросила Хун-Хун. «Да и 2-3 месяцев не хватит». «Ну-ну», — усмехнулась Ваньжу, — «если 2-3 месяцев мало, значит, потребуется полгода, а то и целый год». «Ну, год — это много, а вот полгода, пожалуй, понадобится. Ведь только 2 месяца прошло с тех пор, как мы отчалили от берегов Малого Панлая, а вы уж хотите, чтобы мы приехали. Вот если б мы все время двигались прямо вперед, да при попутном ветре, тогда, по моим расчетам, потребовалось бы не больше 2-3 месяцев. Но беда в том, что на пути у нас гора Ворота, и как не видит джонку, а меньше чем 100 дней эту гору не обогнешь. Так что, как ни считайте, а полгода понадобится. Это при попутном ветре. А если случится плыть при встречном ветре, то еще больше потребуется времени. Сколько раз я в эти края не плавал, так оно, в общем, и выходило. Да разве вы забыли, как в прошлом году на пути сюда мы огибали гору Ворота?» Тогда все мои мысли были заняты отцом, и я ни на что не обращала внимания, — ответила ему Гуйчэнь. «Теперь, когда вы заговорили об этом, я как будто бы припоминаю, как мы кружили. Но если так, значит, мы приедем лишь будущей весной и опоздаем на экзамен». «Я слышал, что в милостивом указе разрешены дополнительные экзамены, а на экзамены дворцовые вы успеете, ведь они будут проводиться в будущем году в 4-ю луну, а к весне вы уж будете на месте, так что беспокоиться вам нечего». «Я только перед этим внимательно прочла указ об экзаменах», — вмешалась в разговор Тин-Тин. «Там в правилах сказано, что уездные экзамены будут проводиться в этом году в 8-й луне, областные — в 10-й луне, а экзамены в столице назначены на 3-ю луну будущего года. В указе говорится также и о том, что все дополнительные экзамены в уездах и областях должны быть закончены до начала экзамена в столице, в палате обрядов. Что толку, если мы приедем уже после этого, а по вашим расчетам именно так и выходит?» Значит, у нас не остается никакой надежды успеть к сроку. — Ишь ты, оказывается, какие там выкрутасы с этими экзаменами! — воскликнул Лин Джиян. — Откуда мне было знать это? Теперь остается только день и ночь гнать джонку вперед. Эх, чтоб им стоило перенести срок экзаменов! После этого разговора Гуй Чэнь загрустил. Каждый день на джонке только и слышны были ее горестные вздохи. Жена Лин Джияна боялась, как бы Гуй Чэнь снова не заболела от тоски, и корила мужа, считая, что он не должен был говорить племяннице всей правды. Муж и жена не раз принимались успокаивать Гуй Чэнь. «Хоть наш путь и далек, — говорил ей жена Лин Джияна, — но кто знает, вдруг нам посчастливится, и подует ветер такой небывалой силы, что мы за один день пройдем столько, сколько проходит за несколько дней пути». «Не может быть, что Будда не помог тебе попасть на экзамены, ведь ты же разыскала своего отца, ну, старалась это сделать». «Дело не во мне», — отвечала на это Гуй Чэнь. «В прошлом году, когда я уезжала из дому, я ведь бросила всякие мысли об экзаменах. Если б я думала о них, я не стала бы пускаться в такой далекий путь. Мне жаль Хун-Хун и Тин-Тин, которых мы недавно с таким трудом уговорили поехать с нами. Кто мог знать, что все сложится так неудачно? Как подумаю об этом, так тяжело становится на душе. Когда пускаешься в путь по воде, разве можно что-нибудь заранее рассчитать? Иной раз подует такой ветер, что пройдешь в день 3000 ли, а то и все 5, — успокаивал племянницу Лин Джиян. «Как знать, может быть, нам случится плыть при чудесном ветре. Будьте уверены, если всем вам суждено оказаться в почетном списке Цайнюй, то не только такой путь, но даже путь в 2 раза больше не должен пугать вас». Лин Джиян и его жена прекрасно понимали, что к экзаменам им никак не успеть вернуться на родину. Однако, чтобы успокоить Гуй Чэнь, они всячески старались отвлечь ее от грустных мыслей. Но вот однажды вдруг поднялся сильный попутный ветер, которому удивлялись даже бывалые матросы. «Какой необычный ветер!» — говорили они друг другу. «Он дует только поверху и не поднимает волны». «Что это значит?» — поинтересовался Лин Джиян, который в это время оказался на палубе и слышал разговор матросов. «А вот, посмотрите!» — отвечали они. «Ветер гонит нашу джонку с такой силой, словно мы мчимся на облаках. А посмотрите на воду, волн нет, вода совсем спокойная. Так бывает только тогда, когда ветер дует поверху. Это чудесный ветер. Как жаль, что впереди нам преграждает путь гора, ворота, а то бы мы на несколько месяцев раньше прибыли на родину». Джонка мчалась быстро и вскоре подошла к подножию горы. Лин Джиян, который переживал за девушек, и у которого было тяжело на душе, вышел на палубу, подошел к рулю и остановился около него в грустном раздумье. «Вы пришли очень кстати, уважаемый Лин Джиян!» Вдруг услышал он голос До Дзюгуна. «Я только что собирался пойти за вами, чтобы кое о чем спросить вас. Скажите, пожалуйста, как называется гора, что перед нами?» «В прошлый раз вы мне сами сказали, что это гора Ворота. Что ж вы теперь меня об этом спрашиваете?» «Помню, помню», — ответил До Дзюгун. «И все-таки спрашиваю, потому что случилась удивительная вещь. В свое время, когда я впервые проходил на джонке мимо этих мест, я спрашивал у бывалых людей, почему эта гора называется гора Ворота? Ведь она стоит посреди моря на пути и лишь преграждает дорогу. Все джонки вынуждены огибать ее и тратят несколько месяцев только на то, чтобы обойти ее». И один из стариков рассказал мне следующее.